понимание четырех махабхут, великих духов, земля, вода, огонь и ветер. И я надеюсь, что вы понимаете, что они очень важны для нашего понимания дхармы. И нет другой традиции, которая бы так глубоко их анализировала, как Тхеравада. И в этом преимущество изучения разных традиций. У каждой традиции есть свои моменты, которые являются очень ценными. И в нашем курсе мы обсуждаем некоторые из этих моментов. Но, конечно, и тибетская, и китайская традиции не имеют знания Тхеравады. Но на самом деле это единственная живая традиция для понимания реализации и практики ученика. Четыре великих духа или четыре элемента определяют, как мы взаимодействуем со всем, что имеет форму. В других традициях это основано или на интеллектуальном знании, или дедукции. А традиция Тхеравады единственная, которая подчеркивает, что нельзя практиковать випассану на основе концептов, концепций, а можно только на основе дхарм. И атомы, на которые материальность распадается, и я надеюсь, что вы это сможете преуспеть в этом. И буддисты все соглашаются в этом понимании. Они рассматриваются как что-то, что есть там, но не существует на самом деле. Не существует даже в том виде, в котором мы его видим. И также с нирваной она существует, но ее невозможно осознать никакими органами чувств. И также в других традициях можно принимать во внимание атомы. Но, как говорит Абхидхарма Коша, то их можно видеть только с помощью священного глаза. Они там, и их нужно реализовать, но нам нужна самадхи для того, чтобы увидеть их. А глубокая концентрация. И такой анализ тоже похож на дедукцию, что есть вода, огонь, ветер, цвет, вкус, запах. И Абхидхарма добавляет, что есть и то, чего мы касаемся телом. То, чего можно коснуться. Осязаемое. Но земля, ветер и огонь, не вода, могут, мы можем их коснуться, а воду, воды телом коснуться нельзя. Это особенность Тхеравады, которая является единственной традицией, объясняющей, как разбить эти атомы, калапы, группы. И объяснение ментальных процессов в Висудхи-магге основано на этом понимании. Объекты — это эти дхармы. Твердость, мягкость и так далее — они являются дхармами. И это также и в Сарвастиваде — это то, что имеет свою собственную природу, свои характеристики. Подходы очень отличаются. И в описаниях сказано, что когда человек становится архатом, и следуя большинству школ Махаяны, не должно быть препятствий, чтобы стать бодхисаттвой. И если развить сострадание, то вы оказываетесь на 8 стадиях бодхисаттвы. И вот почему архаты так много привнесли в Махаяну. В Японии нужно ежедневно рецитировать передачу. И что делает архат? Прекрасные вещи. Он ясно видит. Что прошлое, настоящее и будущее, рупа, форма, никогда не никогда не была, не существовала, не существует и не будет существовать. Это в Самьютта Никая говорит Каджаниа Сутра. Он наблюдает форму. В Дьяне, находясь в Дьяне. В Самадхи. И он не находится в заблуждении относительно формы. Он использует форму, чтобы оставаться в Дьяне. И это не упоминается в писаниях, даже в комментариях, но випассана — это тоже Дьяна. И когда мы осознаем объект освобождения, мы можем осознать его только в Дьяне. Но это не должна быть первая, вторая, третья, четвертая Дьяна. Это специальная, особенная Дьяна, которая объединяет Шамадху и випассану в одно. Такой вид дьяны — это истинно освобождающая дьяна. И если вы реализованный практик или реализованный учитель. Вы не сможете уже покинуть Дьяну, потому что она оставляет настолько глубокое впечатление в уме, что уже она будет всегда с вами. Чтобы осознать конечную реальность, это возможно только в дьяне, в самадхи, но в особенном виде самадхи. Самадхи связан нам с не чем-то, что нельзя осознать. Это нирвана или таковость. Или пустота. И архат — это архат, потому что его не поглотила земля и ветер, вода, огонь. Он стал мастером чувств. Управителем чувств. Чувство твердости и твердости — это не разные вещи, это просто один процесс. И этот процесс объясняется по-разному в разных традициях. В Сарвастиваде, Сантрантике, Мадхьямике, Йогачаре, Тхераваде по-разному. И буддизм становится очень интересным. Нет догмы как таковой. Но есть опыт, подтвержденный опыт. И этот подтвержденный опыт — это самадхи. Но, как объясняет Йогачара, чтобы попасть в самадхи, нужно упорядочить свой ум определенным образом. А упорядочить ум можно разными способами. Давайте вернемся к характеристикам. Сегодня я объясню еще процесс попадания в самадхи и пребывания. И как описано в Махаяне, и неважно, это китайская традиция, это монументальный труд, и, насколько я знаю, только некоторые части его были переведены на английский. Потому что он очень-очень длинный. Доступен только на китайском и тибетском языках полностью. И на санскрите только отдельные части Шравакабхуми, Бодхисаттва Бхуми и пять сознаний, Бхуми пяти сознаний. Великий индийский исследователь обнаружил в Тибете, в монастыре, который еще управлялся на тот момент Далай-ламой. Обнаружил это. И какие другие два качества? Очень легкие, и это дает нам возможность еще раз повторить все остальные характеристики, потому что, как я настаиваю и всегда буду настаивать, что они существуют всегда вместе, но заметны только в тот или иной момент. И эта заметность определяется не только материалом, формой, но и нашим вниманием. Нет формы, за которую можно было бы ухватиться без внимания, чтобы распознать форму. Нужно внимание, и это зависит от материала и от того, как мы воспринимаем ее в уме. Поэтому внимание буквально означает создание в уме. И поскольку Архат не находится в заблуждении относительно формы, как говорят сутры, когда он имеет опыт формы, он в самадхи. Форма не отвлекает его. Поскольку он знает, что формы являются частицами, а частицы движутся, атомы. Но когда мы приходим к конечной реальности, она не движется. В ней вода остается водой, огонь остается огнем, земля остается землей. И весь мир выглядит в совершенно другом свете. Поэтому, если верить писаниям, архаты времен Будды могли делать потрясающие вещи, могли превращать камни в золото, сделать металлическую миску, кристальную миску и так далее. Если стать бодхисаттвой на восьмом бхуме, мы были бы способны делать такие вещи. И это то, что Ашвагоша делал, и Упагупта. И использовали это для того, чтобы обращать в буддизм тысячи и тысячи людей. И Будда делал то же самое. И Иисус сделал то же самое, и много-много великих йогинов делали то же самое. И это стоит обучения, секрет материи, формы. Он был и есть лучшим способом понять ум. И перейдем к характеристикам огня. Завтра перейдем к воде. И я думаю, что завтра вы уже будете более, вам будет более привычно то, что вы изучили. Итак, земля нужна, чтобы основываться в качествах воды, огня и ветра. Если не будет земли, то мы не сможем этого делать. И земля удерживает все эти естественные феномены. И в древних цивилизациях не так, как в нашей, этот тело и ум рассматривались как микрокосмос. И никогда не раздельный от великой Вселенной, которая является макрокосмосом. Это основа для понимания религии, хинду, шаманизма, даже буддизма, таоизма. Все они основаны на этом принципе. И по разным причинам этот принцип перестал быть ясным в официальной западной религии, иудаизме, исламе или христианстве. Но не для мистиков. Для мистиков всегда он всегда оставался. Итак, эти четыре элемента никогда не разделены, они только появляются вместе и воспринимаются вместе. Функция Земли — это Патитхана, она устанавливает и дает основу для всех качеств других элементов. А вода удерживает землю вместе. Это сплоченность, течение тоже удерживает землю вместе. Огонь дает созреть этому, и он очень важен. Его легко получить опыт этого элемента, но это очень-очень важная функция. Анализируется и в китайской, и в индийской медицине. И согласно китайской медицине и индийской, также, когда мы цепляемся за что-то, привязываемся к чему-то силой, и это хватание создает огонь. И как мы изучали, цепляние — это одно из первых препятствий в медитации. Оно нарушает равновесие ума и равновесие тела. И появляются проблемы. Эти проблемы называют клеша. Это что-то, что приносит неприятности. На китайском буквальный перевод. цепляние — это проблема. Проблемы в уме, проблемы в теле. И если мы цепляемся, то у нас будут и другие отвлечения, такие как возбуждение. А что дальше продуцирует возбуждение? Ветер, движение ветра вверх. Если слишком много возбуждения, то вы создаете ветер, и что будет делать ветер в форме? Почему процесс старения в китайской и индийской медицине объясняется как накопление плохих ветров? Почему? Что произойдет, если, как в Шри-Ланке или в Мьянме, если поймать рыбу и оставить ее на солнце, что произойдет с рыбой? Она высохнет. Сохнется. И сухая рыба — это в Таиланде, и Мьянме, Шри-Ланке — это основной источник питательных веществ. Сушеная рыба. И также в теле такой же процесс. Когда у нас есть слишком много бессмысленного думания, отвлечения ума, они создают ветер, ветер создает прохладу. И согласно китайской и индийской медицине, большинство болезней вызваны нарушениями ветра. И которые продуцируют две категории болезней. Болезни горячие и холодные. И оба вида спродуцированы неправильным использованием ветра. Но ветер очень ценен, и его можно сделать очень полезным. Так что мы не будем знать, что он может приносить какие-либо проблемы. Цепляние создает горячий ветер, а отвлеченный ум создает холодный ветер. И они приносят много проблем. Это объяснение вы также найдете в Асанга Йогачари Бумишастре. Очень детальное объяснение найдете. И изучение элементов представляет большой интерес. Оно связано со всем, с умом, с формой. И мудрые люди могут использовать это для своего блага. Мы, люди в заблуждениях, в основном используем это, чтобы наносить себе вред. В этом разница. Этот инстинкт цепляния и отвлечения ума очень глубоко сидит в наших умах. Поэтому мы и крутимся в самсаре в бесконечные времена. А сейчас перейдем к огню. Это созревание или приготовление всего в форме. Если перезреет, то земля станет хрупкой. Тот же естественный феномен. И если приготовить что-то на слишком сильном огне, то что произойдет? Оно сгорит. Хрупкость — это хрустящая. Многие люди очень любят эту хрустящую еду. А если готовить внимательно и долгое время, то она станет очень нежной, мягкой. И согласно китайской медицине и индийской, это то, что мы должны делать. Мы должны принимать хорошо приготовленную пищу, овощи, злаки, потому что их легко усвоить. Они мягкие, когда хорошо приготовлены. Если на слишком сильном огне их готовить, они затвердеют. И это сложно переваривать. И вопрос китайского и индийского врача обычно первый. Что вы едите? И прежде чем проводить более детальные анализы, они уже будут понимать, ваше пищеварение в порядке или нет. Какой у вас стул, какая моча, это очень важно. Может быть, горячая моча, которая окрашена очень ярко, или холодная, которая не окрашена. Все это процессы созревания, которые создают огонь. И они должны созревать так, чтобы было равновесие. И это равновесие также вызвано как материалом, так и умом, но умом играет решающую роль. И когда мы станем йогинами, ум более важен в исследовании вещей, чем материя. И мы можем научиться создавать огонь или прохладу для своего блага. Особенно в тибетской традиции это часть обучения. Не быть проглоченным огнем, чья характеристика — это тепло и прохлада. Нет тепла без прохлады, нет прохлады без тепла. Так же, как и твердость и мягкость. И в огне также будут и свойства воды, сплоченности, течения. И должна быть и твердость, и мягкость в огне также. И какой тип? И какой тип? Какой тип топлива вы будете использовать, так и поедет, если будет сухое топливо или влажное топливо. Если будет твердое топливо, будет иначе. Если будет мягкое топливо, будет иначе. Твердое дерево горит дольше, а мягкое дерево сгорает очень быстро. Древние люди все это наблюдали и использовали эти знания для наблюдения взаимосвязи ума и тела. Это все неразлучно, нераздельно. И это факт. Твердое дерево не знает, что оно будет гореть дольше, чем мягкое. А и мягкое дерево не знает, что будет гореть быстрее. Эти элементы — это полная, чистая правда. И когда мы станем архатами, это просто есть так. И чтобы быть просто такими, это объясняется в сутре. Быть как нирвана. Эти качества элементов, они просто как нирвана. Полностью правдивы, как они есть. Ничего не скрывают. Наконец-то перейдем к качествам огня. Тепло и прохлада. Я надеюсь, что это вступление будет полезным для вас, чтобы получить больше понимания. Попробуйте думать об этом. Можно подумать, что изучение формы очень скучное, но когда мы поймем его, то оно совершенно не скучное. Мы можем думать, что эти атомы это только теория и не имеет никакого отношения ко мне, но это имеет огромное отношение к нам. И форма является формой, потому что она может быть разделена на частички. А у ума нет формы, потому что мы не можем разделить его на частицы. Тем не менее, ум и форма не могут существовать раздельно. Это ключ к пониманию буддизма и взаимозависимого проникновения, возникновения. Сознание — это причина ума, который подвешен к объекту. Называется нама. Означает висеть. У ума нет природы висения. Мы можем подвисать, потому что имеем благодаря вниманию. И мы подвешены к чему? К форме. А форма называется рупа. А рупа — это то, что разбивается, что может быть разбито. И у нас есть как трипод. И они должны быть вместе. Это основа для понимания. Это сознание, ум с ментальными факторами. И без ментальных факторов ум не будет иметь содержимого. Так же, как и рупа, форма не существует без элементов земля, вода, огонь, ветер. И когда мы уделяем внимание объекту, что он, то появляется содержимое, которое определяет, как мы воспринимаем рупу. И так это трипод для понимания взаимозависимого возникновения. Где был, подумайте, где был создан этот трипод? В ваших концепциях в лоне матери. Буддизм становится все интереснее, огонь становится все интереснее, ветер становится интереснее. А как мы знаем, что огонь горячий? Благодаря непосредственному восприятию. Тело становится теплым, когда мы выдыхаем. Потому что оно согревается чем? Есть четыре вида огня, вы сможете изучить в тексте. Огонь температуры тела. Огонь горячки, если есть повышенная температура, огонь пищеварения. Они отвечают за то, что когда мы вдыхаем, но только не в Индии. Обычно внешний воздух более прохладный, чем наше тело. Но в Индии это не так. То есть в целом, когда мы вдыхаем внешний ветер, то, что мы вдыхаем, это ветер. Он становится более прохладным, потому что наше тело холоднее. И мы можем использовать свое дыхание, чтобы согреть свое тело или охладить свое тело, потому что материя и ум никогда не раздельны и никогда не будут разделены. Это трипод. Итак, ваше задание, когда вдыхаем. Да, сейчас температура меньше, чем 36-37. У кого-то немного теплее или прохладнее тела. Если у вас слишком прохладное тело, проблема. Если слишком теплое, тоже проблема. Нужно быть осознанным, как избежать этих проблем. Anyway, when we breathe in, the whole body тем не менее, когда мы вдыхаем, то тело подвергается вот этому прохладному влиянию прохладного воздуха, который входит в дыхательные трубки и в легкие и во всю систему через кровь, через циркуляцию крови. А когда мы выдыхаем, мы согреты нашей... Мы согрели дыхание нашей циркуляции крови и чувствуем исходящий поток воздуха как более теплый. Сейчас у нас уже есть связь с другими характеристиками. Что будет теплее, что будет более очевидно проталкиваться, что дает опору. Все связано с вдохом и выдохом. Когда мы вдыхаем, мы напрягаем тело, когда выдыхаем, то расслабляем. А когда мы напрягаем тело, что становится более заметным? Твердость, шероховатость, тяжесть. А когда мы выдыхаем, отпускаем, что становится более заметным? Мягкость, гладкость, легкость. Но легкость не знает, что она становится более заметной. И мягкость, и твердость не знают. А кто знает? Сознание, которое уделяет этому внимание. Благодаря тому, что нама и рупа появляются вместе на этой треноге.